В общем, все то, что заставляет меня переживать проблемы старения. Ведь автор в конечном итоге проецирует их на своих персонажей. Тут, пожалуй, возникает новая тема. Ее я, кажется, никогда еще не затрагивал в своих фильмах. Почти внезапно очутиться в ситуации, которая, как нам казалось, может иметь отношение к кому угодно, только не к нам. Это так неожиданно. Чувствуешь себя чуть ли не оскорбленным, словно ты стал жертвой несправедливости. Как, разве я могу постареть? Причем здесь я? И еще это обезоруживающее сознание, что теперь ты не можешь возмущаться, как прежде, тем, что думали и говорили о тебе другие, подчеркивая разницу угла зрения. Здесь уже не вопрос толкований, вкуса. Если другие замечают, что тебе за 60, это факт, это твой возраст, возраст, который видят в тебе другие. Что тут возразишь? Не помню уже, кто сказал, что самый тяжкий грех для человека — дожить до 60 лет. Но как бы там ни было, возвращаясь к фильму, я могу сказать, что проблема возраста, ведь и Джинджер, и Фреду перевалило за 60, обогащает мою историю такими поворотами, импульсами, раздумьями и меланхолией, каких во всех остальных картинах у меня, пожалуй, не было. Конечно же, оба моих героя очень любят друг друга и не забыли, что когда-то им было хорошо вместе. И все-таки я бы сказал, что история их любви — это и история моей любви к кинематографу. А фильм в основном как раз о нем, о кино, которого больше нет. Если бы мои мысли на этот счет были более четкими, то и интервью у меня получались бы более содержательными. Я вполне искренен, когда говорю, что мне и самому хотелось бы посмотреть законченный фильм. Интересно узнать, каков же он в действительности. Это четвертый фильм, в котором главные роли у меня играют Джульетта Мазина и Марчелло Мастрояни. Но вместе они никогда не снимались. Таким образом, два разных пласта моего кино в «Джинджер и Фредди» как бы сливаются, трактуют одну и ту же историю. В качестве противовеса Джульетте, олицетворяющей зачарованную, ранимую и торжествующую наивность, выступает Марчелло, воплощенное право жить безответственно и подменять вполне понятные чувства вины увиливанием от зрелости, которое для него равносильно отречению, угасанию, поражению. Я уже столько говорил о Марчелло, таком тонком, все понимающем, умном. Работать с ним одно удовольствие. Он входит в образ, я бы сказал, на цыпочках, ничего не спрашивая, и бывает даже не прочитав сценария. Безропотно позволяет себя гримировать, одевать, причесывать, интересуясь лишь самым необходимым. С ним все идет гладко, спокойно, мирно, естественно. Поскольку в гриме его сделали лосоватым, говорят, будто таким образом я хотел добиться еще большего его сходства с собой». Норма Джакеро, сотрудница, которой положено следить во время съемок за всеми мелочами, наблюдает за Марчелло не только на съемочной площадке. Так вот, она утверждает, что с тех пор, как мы начали работу над картиной, он перенял даже мою походку и слегка сутулится, как говорят, сутулюсь я. Тут опять возникает история с альтер-эго. Но что это такое альтер-эго? Не является ли он всеми взятыми вместе персонажами, которых придумывает автор и снимает режиссер? По-видимому, Марчелло просто подходит для этого больше, чем другие. Больше будет воображения. Зритель догадывается о каком-то сообщничестве, о какой-то магической предрасположенности к роли, которую он не распознал бы ни в Поле Ньюмане, ни в Дастине Хоффмане, ни в других выдающихся представителях стар-систем. Здесь мир кинозвезд. Их нередко предлагают мне снимать вместо Мастрояни хотя бы просто потому, что они лучше говорят по-английски. То же самое я мог бы сказать и о Джульетте. Сама идея фильма, первоначальный сюжет, возникли как история именно о ней, о трогательной смеси упрямства, оптимизма, веры, детского энтузиазма, со здравым смыслом, практичностью, стремлением соблюдать приличия и совершать одни лишь правильные поступки. Только она и никто другой, по-моему, способны воплотить все это в персонаже Джинджер.